Какой еще инструмент, который я бы предложила как универсальный для всех родителей и который я замечаю есть далеко не у каждого? Это умение разговаривать с детьми. Это внутри этого инструмента еще больше спектр инструментов, разговаривать верными словами, понимать смысл фраз, которые ты хочешь ребенку донести, знать о метапосланиях, знать о том, что наш тон всегда громче звучит, чем слова. Разбираться в том, что мы говорим в метапослании, тоном своим, формулировками, которыми мы говорим, и умение владеть верными посланиями для детей. Потому что, когда мы говорим «да люблю я тебя», в метапослании звучит «отвали». Примерно так же мы можем всю жизнь общаться, думая, что словами мы что-то формулируем хорошее, на уровне мы говорим совершенно не те вещи, и дети читают, естественно, сначала их, и потом, когда мы садимся обсуждать, а что ж, собственно, тебе не понравилось в нашем разговоре, мы начинаем обсуждать слова, забывая обсудить, каким тоном они сказаны. Потому что одну и ту же фразу мы можем сказать так, что и не захочется больше ее обсуждать. И это тоже навык. Я показываю в курсе, как это работает. У людей улыбки на лице, у некоторых грусть начинается по поводу того, как жаль, что это все нам не преподают. Как жаль, что в обиходе это не ходит как норма, как дважды два, как азбука. Мне тоже жаль на самом деле. Вот, это про слова, которыми мы говорим, про смыслы, про ценности, которыми мы пользуемся в семье, и понимание, нужны они нам или нет, откуда мы их притащили. Туда же идет тон. Это шикарный навык разговаривать верным тоном и в нужных ситуациях брать тот тон, который соответствует ситуации, а не тот, который к нам прилетел десятилетиями из прошлых поколений, как рефлексия на опасность, рефлексия на угрозу, на задевание нашего эго, на то, что нам померещилось. Часто нам кажется, что ребенок над нами издевается, и мы начинаем реагировать тоном, словами, ударами по метаударами, да, вот по его в ответ эго. Это, конечно, войны, которые происходят на уровне слов, тона и голоса. Это отдельный навык, которому, ну, просто нужно уделить хотя бы минимум неделю в своей жизни, а максимум хотя бы несколько месяцев позаниматься тем, чтобы почистить свою речь, свои мысли, свои установки и, естественно, свои умения, привычки. Так, следующий инструмент, о котором я родителям предложила бы задуматься, есть он у вас в арсенале или нет, это сочувствие. Мы затрагивали уже в прошлом аудио меланхоликов и как они в этом нуждаются, в эмпатии, в сочувствии. На самом деле в сочувствии нуждается любой до единого ребенок. Чувствами наделен каждый человек от рождения. Чувства – это сигналы, его внутренние сигналы о том, что с ним происходит в мире и как будто бы некой подсказки, субтитры, видение его, в ту сторону он идет или не в ту. То есть, например, боль нам говорит о чем? Что мы заболели, что-то в теле, какие-то процессы проходят неправильно. Обрати внимание сюда. Это сигнал. И внутреннее нехорошее ощущение – это тоже сигнал. Как только мы начинаем чувствовать что-то нехорошее, скорее всего, что-то нехорошее и происходит. И если мы действительно живем аутентично, естественно, что наши датчики настроены на настоящий мир, и мы на него по-настоящему чутко реагируем. То есть мы такое универсальное существо, которое адекватно этому миру. Но если наши родители немножечко сбили нам с самого начала, да мало ли что ты чувствуешь, да мало ли что ты-то там, да вообще не ориентируйся на свои навигаторы ни на какие нахрен, на мои ориентируйся, я тебе больше расскажу, ты замерз или ты проголодался. Вот когда такие вещи сбиваются в детстве, тогда у ребенка атрофируется внутренний взгляд на себя. Вот сейчас вы сидите, лежите, стоите, неважно. Устремите сейчас свой взгляд, фокус внимания внутрь. И спросите у своего тела, что сейчас так, а что не так. Нравится ли ему, как вы сидите? Удобно ли вам? Есть ли какое-то напряжение в теле? Есть ли что-то, что хочется поменять? Просто разрешите своему телу поговорить с вами в ответ. И вы поймете, что там наверняка уже давным-давно какой-то сигнал давно идет. То ли вам холодно, то ли вам где-то жарко, то ли где-то дует, то ли где-то солнце глаз светит. Вы это, по идее, тело это готово вам сказать, но вы это отключаете и игнорируете часто из привычки. И если мы начинаем восстанавливать эту связь, то мы начнем откликаться на то, что нужно здесь пересесть, поменять положение тела, накрыться где-то пледиком, а где-то наоборот переодеться в более мягкую одежду. У ребенка изначально нет установок игнорировать тело. В большей степени дети неплохо себя слышат. И наша задача научиться проводить их через их связь с телом, с чувствами. И тогда мы должны просто уметь расшифровать им и сказать, что это легально, то, что они чувствуют. Например, он приходит и плачет. И умение сказать ему: «Я вижу, что ты расстроился», гораздо важнее. Сказать ему это важнее, чем разобраться, почему он расстроился. Сказать ему: «Я вижу, что ты злишься». Злиться – это ок. Вот кидать кирпич, когда ты злишься, это уже не ок. А само злиться, это никто и так от него не отберет. Просто вопрос потом засунуть эту злость в одно место. Это уже новый навык, который некоторые родители прививают детям с детства. Умение сочувствовать – это про то, что разрешить ребенку через себя быть естественным, настоящим и понимать свои чувства, свои сигналы изнутри. Да, ты устал, я тебе верю. Да, ты расстроился, я тебе сочувствую. Да, ты злой сейчас из-за этого, я могу себе представить. Я так не злюсь, конечно, но то, что ты злишься на это, я тебя понимаю. И вот это умение у родителей практически у единицы есть. Большинство из них начинают в ответ на чувства чужие, на предъявления какие-то поведения, начинают свое в ответ загружать, пихать туда свои смыслы, рассказывать: «А я тебе говорил, а ты не должен был так делать». Да не в этом сейчас суть, задача в сочувствии, в том, чтобы разрешить ребенку сконнектиться с тем, что с ним происходит. Вот это умение мы тоже разбираем дальше, это когда вы научитесь это делать, вы поймете, что без этого просто, ну, тупо жить, ну, правда. И вам самим вы увидите, насколько дети становятся гибче, чуче, настоящие с вами становятся. Это шикарный навык. И один из самых важнейших, пожалуй, навыков для родителей – это умение показать ребенку, что он любим. Показать это так, чтобы ребенок почувствовал, а не ты это так чувствовал, а он. И тогда вот этот один из крутейших инструментов в жизни родителя, он уберет из семьи ревность, он уберет из семьи ощущение вакуума, каких-то эмоций у детей. Это решит огромное количество проблем. О этом навыке я буду рассказывать очень много и долго. Это 1/3 курса моего, и здесь будет еще об этом речь идти. умение дать ребенку чувство любимости. Оно несложное, просто мы не имеем понимания, на чем оно основывается, на чем это чувство основывается у ребенка, не на подарках.